охранение познанных истин. Не должно без нужды другому открывать сердце своего. Из тысячи можно найти только одного, который бы сохранил твою тайну. Когда мы сами не сохраняем ее в себе, то как можем надеяться, что может она быть сохранена другим? С человеком душевным надобно говорить о человеческих вещах. С человеком же, имущим разум духовный, надобно говорить о небесных. Исполненные духовною мудростью люди рассуждают о духе какого-либо человека по священному писанию, смотря, сообразны ли слова его с волею Божию, и потому делают о нем заключение. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не должно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Надобно всем случаям следовать учению святого Дионисия Олимпогита в книге о небесной иерархии. Соделавшийся сам божествен божественных вещей познанием и в тайне ума святая, сокрыв от неосвященного народа яко единообразие, храни. Небо праведно есть, яко же Писание глаголит, повергнуте в свинья умных маргаритов чистое, световидное и драгоценное благоукрашение. Надобно содержать в памяти слово Господне, не пометайте бисера ваших пред свиньями, да не поперут их ногами своими, и, вращайся, расторгнут вы. А потому всеми мерами должно стараться скрывать в себе сокровища дарования. В противном случае потеряешь и не найдешь, ибо по опытному учению святого Исаака Сирина лучше есть помощь, яже от охранения, паче помощи, яже от дел. Когда же надобность потребует или дело дойдет, то откровенно в славу Божию действовать должно по глаголу «Аз прославляющая меня прославлю», потому что путь уже открылся.